И пестро одетый. Ну, смотри, смотри, а сам-то каков? А сам он был вот каков. Лицо простецкое, но с уточкой, глаза маленькие, кругленькие, только теми хороши, что синие, из глубины синие. Такая синева блекнет с годами. У этого не поблекло. Сколько ему? Да лет уже 40. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Крепок. Не очень высок, но строен. С прочно сухими плечами, с тяжеловатой шеей, из спортсменов, из кадровых военных, а может, из артистов? Ничего про него не угадаешь. Да вот и лицо вдруг стало не таким уж простецким. Лукавый веерок морщинок у глаз, да и губы не по-простецки ужаты. Кто ты? Каков ты? Умен или глуп? Простодушен или хитер? Зол или добр? Смотришь на человека, на его нос, лоб, плечи и руки, а думаешь про то, что у него сокрыто там, в голове, в сердце. Леонид верил в свою способность с первого взгляда распознавать человека. Как-то так выходило, что самонадеянность его еще не была посрамлена. Случая еще такого не представилось. И Леонид уверовал в свою прозорливость, в свой человековедческий талант. Глянет, прикинет, и найдена уже подходящая оценка. Но сейчас он и глядел, и прикидывал, а оценка эта самая все не слагалась, сбивала, пугала. Может быть, то, что уж очень хорошо, необычно хорошо был одет, стоявший перед ним человек, а все-таки с простецким лицом. Побывал в заграницах, в Германии там, марш маршем прошел по военной Европе. Так кто из нас не бывал, не ходил? Нет, чтобы так вжиться в крахмальную сорочку, такой подобрать галстук, такие туфли, запонки, чтобы не казаться при этом вырядившимся к празднику или вот ко вступлению в директорство. Надо было не солдатам проходить выучку в задымленной Европе, а жить где-то в благополучном, далеком от войны мире, жить там и год, и другой. «Вы не из дипломатов к нам пожаловали, Сергей Петрович? Откуда вы такой?» Синие кружочки глаз сузились, и разом изменилось лицо, очерствело. «Что-нибудь знаете про меня?» «Только то, что вижу». Какой-нибудь дружок из главка не отбил телеграмму. Жди, мол, тогда-то и такого-то. Признаюсь, я хотел опередить подобные телеграммы. Я не сквозник Дмухановский, чтобы получать известие о прибытии ревизора. Мне бы поскорее сдать дела и домой. Ясно, — директор широко улыбнулся. Ну, черт его побери, миляга-парень. Протянул руку Денисов. «А вы угадали, 2 недели назад я еще был в Канаде. Да что-то вроде дипломатической работы. Глазастый». «Ага», — Леонид крепко пожал протянутую руку, страшно довольный собой. «Глазастый и быстрый. Заявление об уходе уже подготовили?» «Нет, но я могу хоть сейчас». Леонид потянулся к столу за листком бумаги. Даже очень быстрый. Что ж, и я такой самый. Говорят, вы ладили с моим предшественником. Он не мешал мне работать. Не вмешивался. Не мешал. Кстати, почему отклонили ваши 2 сценария? В главке, по-видимому, вас уже информировали. Конечно. И вы с ними согласились. Я еще не читал сценариев. Будете читать? Обязательно. Мое мнение. Оба сценария могли бы жить, но один показался образцом мелкотемия, какие-то ребятишки, какие-то подземные колодцы. Я говорю о подземном источнике. Вот он. Леонид взял со стола сценарий, полистал его.